Часть третья. Ярко-синее небо, белые дома и высокие могучие деревья, машины и рядом верблюд. Не в зоопарке, а тут же в городе на мостовой. Но чем ослепительнее было ташкентское небо, чем белее дома под ярким солнцем, чем красивее большие цветы Азии и могучие тополя, тем горше ей было. Когда-то давным-давно Саша сидела с Андреем в кино, и с экрана вдруг ощетинилась колючая проволока. Побежали на проволоку люди, взлетела земля. Тогда впервые сердце сжалось страшным предчувствием, и слово «война» впервые наполнилось смыслом. До того это было книжное слово, слово из учебника. Война гражданская, война империалистическая, и когда-то, в незапамятные времена, отечественная 12-го года, капитан Тушин, Андрей Болконский и высокое небо Аустерлица. Иногда отец говорил: «Помню войну 14-го года», но это звучало так же, как то, что на свете жил царь, а на перекрестках стояли городовые. И вдруг война грянула с экрана каской, винтовкой, колючей проволокой. Потом она ворвалась в Сашину жизнь гибелью Андрея, Аниным сиротством. Потом вошла в ее мир бомбоубежищем, воем сирены, разбитыми стеклами ее дома. В сводках ничего не говорилось о московских бомбежках. Но она-то знала, что к вечеру начинает вопить сирена. И снова она видела темное бомбоубежище и двор, усыпанный стеклом, и сорванную с петель дверь. А теперь есть ли дом, стоит ли он? Ей все время видела смуглое лицо отца с дрожащими губами и заплаканное лицо Нины Викторовны. Впервые она испытала странное чувство не только любви, но и жалости. Она привыкла, что они заботятся о ней. Она же о них позаботиться не успела. Чего бы она ни отдала теперь, чтобы обнять отца, погладить его щеку? Алешка, где он сейчас? В каком пекле? А она? Зачем она здесь? По утрам, когда Саша шла на работу и видела людей, толпящихся у громкоговорителя, она хоть на секунду останавливалась послушать последнюю сводку. Сражение на дальних подступах к Москве. Бои по всему фронту. Ожесточенные бои на Вяземском направлении. Возвращаясь домой, она почти бежала, потому что всегда задерживалась в больнице. Но как не остановиться? Как не узнать, что было сегодня там, за тысячи километров от этого зеленого яркого города? Здесь она жила на окраине. Маленькая улица называлась странно «Чеховский тупик». И придет же людям в голову такое. Комната была обыкновенная, с невысоким потолком, с геранью на подоконнике, с занавеской и комодом. На комоде коробка, оклеенная ракушками, и 7 слонов. Хозяйка, ведя Сашу с Аней в дом, покосилась на Аню и собрала слонов в карман большого фартука. Подумала еще минуту и взяла ракушечную коробку. «Нижним ящиком можете пользоваться. Я оттуда Зоечкины вещи убрала, а верхние на запоре уж не в защите. Отчего ж не остались в Москве? Поджилки затряслись, а?» Саша похолодела и ответила: «Это вы правильно заметили. Именно поджилки». Хозяйка озабоченно пожевала губами и ушла, унося слонов и коробку. Вечером и рано утром из соседней комнаты раздавались гаммы. Это играла хозяйская дочка Зоя. Она играла гаммы, Ганона, арию Каварадоси, арию герцога из Риголетто. На гаммах она сбивалась и начинала снова, снова и снова. На ариях сильно фальшивила, но не сдавалась. «Моя Зоечка очень настойчивая. Она своего добьется», — с гордостью говорила хозяйка. Трижды в неделю к Зое приходила учительница музыки, немолодая ленинградка в стоптанных башмаках и строгом черном платье. За уроки хозяйка платила ей продуктами – молоком, хлебом, кислой капустой. Учительница музыки эвакуировалась в Ташкент с четырьмя внучками. Двое ее сыновей ушли в ополчение, третий – врач – был мобилизован в первые дни войны.